Спасибо за гостеприимство. Мы чудесно провели у вас время, Руперт. Приезжайте теперь к нам в Сан-Франциско, — сказал Бертрам. Боюсь, это мне не по силам. Было решено, что Лиз отправится в Сан-Франциско вместе с родителями Чарльза. И она не могла дождаться этого дня и радовалась, что Руперт отпустил ее. Она уже купила себе к этому случаю платье, выбрав его вместе с Кэт и Эдвиной. «Но все же, если сможете, приезжайте». Мужчины опять пожали друг другу руки. Руперт, казалось, серьезно расстроился по поводу отъезда гостей. «Непременно напишите и подробно расскажите про корабль. Это должно быть нечто грандиозное». На мгновение Руперт даже позавидовал им. Однако Лиз в данном случае не была солидарна с мужем. Ее тошнило от одной мысли о любом пароходе, и воспоминания о волнах, ветрах и качке портило ее мечты о предстоящем путешествии. «Ты напишешь об этом плавании статью в свою газету?» — спросила она Бертрама. Берт лишь улыбнулся в ответ. Он почти ничего не писал для собственной газеты, кроме тех редких статей, насильно взволновавшие его темы, когда уже не мог сдержаться. Но, помолчав немного, он все-таки признался. «Может, и напишет». «Тогда я пришлю вам экземпляр», — пообещал он. Руперт обнял Берта за плечи и проводил до дверей, пока Эдвина и Кэт собирали младших детей и умывали их перед дорогой. Занималось утро. Солнце только что взошло, и у Уинфилдов ожидала трехчасовая поездка до порта. Они должны были разместиться в трех машинах, прихватив с собой лишь ручную кладь. Весь остальной багаж был отправлен накануне в Саутгемптон и уже дожидался хозяев в каютах. Дети быстро забрались в машины. Эдвина, Филипп и Джордж, который требовал посадить его непременно рядом с шофером в первую, Уна с маленьким Тедди ехали в другой, Кэт с Бертрамом и Алексис расположились в собственном автомобиле Руперта, серебряном призраке. Лиз вызвалась было поехать с ними, но Кэт отговорила ее. Очень уж долгая дорога и слишком грустное возвращение домой в пустой машине. Они ведь расстаются ненадолго и увидятся через 4 месяца. Женщины обнялись, и Лиз долго не отпускала сестру, сама не зная, почему ее сердце сжимается от необъяснимой тревоги. «Ну, всего вам хорошего. Я буду страшно скучать». Лиз было тяжело от того, что сестра уезжает. Ей казалось, еще одного расставания она просто не вынесет. Лиз снова обняла Кэт, и та засмеялась, поправляя элегантную шляпку, купленную ей Бертом в Лондоне. «Не успеешь оглянуться, как наступит август, Лиз», — нежно прошептала Кэт сестре, — «и ты опять будешь дома». Она поцеловала Лиз, а потом легонько оттолкнула и посмотрела на нее, жалея, что сестра выглядит такой расстроенной. Из-за этого она опять вспомнила, что Эдвина уедет в Англию после свадьбы, и оставалось только молиться, чтобы жизнь дочери сложилась счастливее, чем у сестры. Руперт тем временем давал указания шоферам и торопил их ехать, чтобы не опоздать на корабль. «Он ведь отходит днем, да?» — спросил он у Берта, вынимая из кармана часы. Кэт в последний раз обняла Лиз и забралась в машину, посадив рядом Алексис. «Да, у нас достаточно времени». Было 7:30 утра 10 апреля. «Счастливого плавания! Всего хорошего!» Руперт и Лиз замахали им на прощание. Тронулась первая машина, потом вторая и, наконец, третья. Кэт с Алексис на коленях помахала им из окошка, широко улыбаясь, и Бертрам, обнимавший ее за плечи, тоже. «Я люблю вас!» — крикнула Лиз вдогонку. «Я вас всех люблю!» Слова растаяли в воздухе. Лиз вытерла слезы не понимая, почему ей так тревожно.